В зале царил необычный шум и волнение. Официанты с воинственным видом то и дело собирались группами, что-то крича и энергично жестикулируя. К нам немедленно подошел наш кельнер и осведомился, грозно сверкая черными очами. «Сеньора, конечно, будет сегодня в опере?» Его просто распирало от возмущения. Он должен был выпустить пары, поделиться своими выкладками и предсказаниями по поводу предстоящей премьеры. «Сеньора должна непременно прийти. Будет такой скандал, какого еще не было в Ла Скала. Мы все придем», — объяснял он нам, записывая в книжку заказ и тут же во все горло крича кому-то в другой конец зала. «Мы ему не позволим издеваться над нашим Верди. Приехал нас учить, как надо петь Травиату. Сегодня мы ему такое устроим, на всю жизнь запомнит. А если ему будет мало, то на следующий спектакль принесем с собой помидоры». И он убежал выполнять заказ. Не успели мы оглянуться, как около нашего стола стояли уже несколько человек, и мне, русской певице, опешившей от этих криков, наперебой старались объяснить происходящее. «Мы его научим уважать, Верди! Нам уже все известно, что он там натворил. Темпы все не те!» «Что значит «не те»?» — попыталась я прорваться со своим мнением. «Во-первых, вы еще не слышали спектакля. Во-вторых, он — великий дирижер, и вам не безинтересно было бы услышать его интерпретацию. Само имя его — гарантия высокого класса исполнения». «О, Мадонна!» — завопил наш вернувшийся официант и плюхнул передо мною вместо заказанного бифштекса тарелку со спагетти в томатном соусе, которого я терпеть не могу. «Сеньора, вы не понимаете, что говорите. Он задушил всех певцов. Он не дает им держать высокие ноты. О, мама миа, он хочет убить нашего Верди!» Не в силах продолжать, он замолчал, закатил глаза к небу и заплакал. «Что вы рыдаете? Дайте состояться спектаклю!» Потрясенная таким отчаянием, робко пыталась я его утешить. А вокруг моего стола продолжался крик, и кто-то, размахивая руками, уже напевал арии, доказывая мне, что нельзя убрать фермато с такой-то ноты, а кто-то объяснял, как должен сыграть оркестр ту или иную фразу. Что до меня, то, окончательно отупев от всех этих темпераментов, я мрачно ела свои спагетти с нелюбимым томатным соусом, от волнения забыв, что предпочла бы съесть заказанный бифштекс. Публика пришла вечером в театр с уже сложившимся заранее мнением и в полной решимости провалить спектакль. Я же в продолжение всей оперы недоумевала, почему новая постановка «Травиаты» вызвала такие споры и ажиотаж. Дирижер лишь очистил партитуру от многолетних штампов и следовал указаниям композитора как в темпах, так и в нюансах, что и прозвучало дерзким новшеством в этой до дыр заигранной и запетой популярнейшей опере. Что касается постановки, то она была вполне традиционной, как и художественное оформление. Меня лишь удивило, что перед дуэтом Виолетты и Альфреда в первом акте сцена вдруг быстро завертелась, герои оказались в спальне, и Альфред пропел свое любовное признание на фоне огромной кровати, как бы приглашающей его поскорее туда забраться. Но, слава богу, ему вовремя помешал оркестр, и будущие любовники, пропев «До завтра», расстались. Тут же в спальню всей гурьбой ввалился хор, чтобы вежливо попрощаться с любезной хозяйкой. Но она от них поспешно побежала за кулисы. Я подумала, что ей нужно перед арией выпить воды, но оказалось, чтобы в несколько секунд скинуть с себя платье и вернуться петь блестящую знаменитую арию в исподниках. Подчеркнута простецкая нижняя рубаха, и поверх нее подозрительно грязного цвета грубый корсет со шнуровкой, что, может быть, пристало бы полковой маркитанке, но никак не вязалось с обликом женщины, к ногам которой самые блестящие светские львы бросали свои состояния.